Глава 5. Дим не был уверен, увидев в рядах провинившихся перед Доминионом Рома Лерма. Типовой оранжевый ошейник децимации стягивал его шею, отчего лицо техника было красным. Ром Лерм тоже узнал Дима, но, видимо, понял, что тот не настроен на разговор, и потому предпочел не подходить. Децимация. Кара для граждан за серьезные проступки. Оранжевый ошейник децимации – это пояс взрывчатки, обернутый вокруг шеи. Короткий поводок обреченных, если им сильно повезет. Если же нет, он станет топором и плахой одновременно. Когда доказательства недостаточно веские, и судья не может вынести вердикт, который одобрит система. Все отдается в руки Бога. Казнится один из 10. После казни выживших ждет изгнание, или же опасный тяжкий труд на благо Доминиона. Приговоренных построили у куба судей по десятку в ряд. И одна за другой, на потеху толпы, головы поочередно отлетали от тел обреченных. «Один из 10, один из 10, один из 10». Многие падали в обморок, некоторые мочились в штаны, третьи пытались сбежать. Ром Лерм оказался второй категории, Дим отнесся к первой. Тем же, кто не выдержал напряжения и сорвался с места, бежали в толпу и взрывались. Через 2 дня счастливчики Дим Сет и Ром Лерм уже ехали в транспортном боте продснабжения в качестве пополнения на юго-восток в фортпост «Черный утес». Граница Конфедерации и Эмирата Пятиморей никогда не была спокойным местом. Стратегическая точка для нового ковчега, фортпост «Черный утес», был единственным источником нефти в своем регионе. А потому Доминион вгрызся в эти скалы зубами и держался, не считаясь с потерями. Одичавшие горные племена, мехботы Эмирата, барсы. Кажется, все, что здесь движется, стремится тебя убить. Черный утес был укрепленным фортом при нефтедобывающих вышках. Но относительно безопасно было только внутри стен. А потому пилоты боевых ботов периодически гибли. Дим не был пилотом и посему относился спокойно к своему наказанию. Главное – добраться до горного форта. Сейчас именно это самое важное. А уже за стенами форта сам черт им будет не страшен. Едва форт показался из-за очередной горной гряды, у Димы перехватило дух. Черный утес был не фортом. Ведь форт – это пусть хорошо укрепленное, но сооружение. А здесь, на самой вершине отвесной горы, стояла цитадель с стальными стенами, и высота их не уступала третьему периметру Доминиона. Чтобы как-то занять время, Дим изучал других обреченных. Благо, интерфейс и статус амплус гражданина позволял увидеть касту, фамилию и уровень социальной значимости. Но это было еще не все. При открытии пентаграммы характеристик Дим мог еще увидеть и род занятий. Ром Лерм, ремесленник, 4 уровень, навыки, механик, 8. Мехпехота, 4. Инженер, 2. Надо же, Ром Лерм, оказывается, весьма и весьма неплохо владел управлением десантным экзоскелетом. Каста ремесленника допускает цереброинсталирование таких навыков за ОСЗ. Да и комплекцией этот механик больше смахивает на десантника. Рост около 2 метров и вес едва ли не вдвое больше Дима. Только что-то подсказывало. Ром приобрел эти навыки самостоятельно, упражняясь в симуляторе или на полигоне. Другие же не всегда поворачивались лицом, что затрудняло чтение их информации. Но ближайших соседей все же удалось рассмотреть. Впрочем, это было скорее способом скоротать время, нежели поиск хоть сколько-нибудь стоящей информации. Селе Орш, гражданин, 2 уровень, навыки, фермер 2, сварщик 2, повар 1. Даже без интерфейса Дим мог рассказать о селе Орш достаточно. Возраст немного за 30, без семьи и постоянной работы. Склонен к выпивке, судя по болезненному цвету лица. Опухоли лимформы на шее подсказывали, что жить ему осталось недолго. Словом, обычный гражданин, без целей, стремлений и надежд. Жизненный цикл до безобразия просто короток. Украл, ограбил, отнял, что-то более-менее ценное. Продал скупщику, обнуличил за 10 унций ректификата, и день удался. Анар Жжет, гражданин, 5 уровень. Навыки. Торговец 3, мошенник 3, пилот автобота 1. Судьба Анара Жжета немного сложнее. Барыга, искупщик краденого, полулегально работающий по обе стороны третьего периметра. Горожане сдают ему продовольственные пайки, фляги с ректификатом, краденое. Живут вне доминиона, несут сколько-нибудь ценный металлолом или запрещенные в новом ковчеге артефакты древних, найденные в покинутых или выжженных последней войной городах. Дим усмехнулся. Видел бы кто-нибудь статус ампус гражданина над его головой или над головой Рома Лерма, статус ремесленника. В голову полезли мысли. В чем провинился Ром Лерм перед доминионом? Но ответ плавал на поверхности. В момент убийства он тоже находился в номере злополучного дома терпимости. Но так, как никто не сознался в преступлении, система решила определить их тандем к отверженным. И даже определила в один отряд. Дим видел в этом какую-то горькую иронию. Серпантин горных дорог петлял по склонам, оттягивая прибытие. В итоге, в Черный Утес Дим вместе с другими обреченными прибыл уже ночью. Вместо сна их ждало очередное построение перед легатом Росперром, командующим цитаделью. До децимации их было два десятка. Теперь же перед местным правителем предстало лишь 16 обреченных в оранжевых ошейниках со взрывчаткой. С верхней площадки цитадели открывался прекрасный вид на голубые горы. Голова слегка кружилась от недостатка кислорода. Но это с лихвой компенсировали, мигом приводящие в чувство порывы морозного ветра, который пронизывал до костей. В ожидании дальнейших событий он простоял 4 часа. И если бы не интерфейс, Дим бы решил, что их ожидание продлилось намного дольше. Раздался громкий лязг металла. Из пропасти на площадку перед обреченными выскочил боевой бот 8-го поколения. Химера. Боевой бот 70-го уровня. 8-го поколения. Пилот нет. Очки бронеструктуры. 303 431 из 320 050. Масса 1299 тонн. Энергореактор Force 120 мегаджоулей. При виде боевого бота у Дима внутри зашевелилось что-то детское, восторженное. Это был не сырой крафт, собранный в попыхах на коленке, из того, что было в ангаре. Это был флагман, будто сошедший с голограмм боевых хроник. Не такой бронированный, как крестоносец, да и менее вооруженный. Но Химера был более мобильным. На базе 8 ховер-двигателей с форсунками ракетных двигателей. Из основного вооружения заметен только Реалган, нависающий над ботом на манер скорпионского хвоста. Но судя по заявленной мощности, было еще что-то из козырей, что-то невероятно энергоемкое. Кабина бота открылась, из нее выбрался он. Высокий мужчина с рубленными чертами лица и решительностью во взгляде. Облечен в черный противоперегрузочный костюм, а на голове повязана бандана в зеленых тонах. Роспер обвел взглядом строй обреченных и провел рукой по лицу, выражая разочарованность и презрение. «Черный утес не тюрьма для обреченных, это фронт. Здесь ты либо защищаешь конфедерацию, либо помогаешь ее защищать». «Горы — суровый край. Здесь нет места слабакам и приживалам. Отсидеться не получится ни у кого, потому что в Черном Утесе закон один. Паёк надо заслужить. Сейчас каждый из вас решит для себя, кто он. Радиоактивная гниль, переводящая эрзац-белки на углекислый газ и компост. Или же хищник, берущий свое по праву. Первые будут работать до конца своего срока обреченного. Для них Черный Утес будет каторгой, 16-часовой сменой. Вторые же будут защищать интересы Доминиона с оружием в руках. Их ждет армейский паёк, блудницы и возможность доблестно заслужить сокращение срока. Или смерть. Думайте хорошо, возможности изменить выбор уже не будет. Роспер махнул рукой в освещенный дверной проем, ведущий в цитадель. А как определитесь, войны налево, гниль направо. Закончив речь, легат Черного Утеса пошел под свод, уставляя Дима вместе с остальными обреченными наедине с мыслями, ежиться от пронзительного ветра. Для себя Дим все решил, еще до того, как Роспер закончил свой длинный монолог. Нормальный армейский паек – это, конечно, не бордово-офицерский, запечатанный в пластик контейнеры, но и с гражданским пайком его сравнить нельзя. Больше всего они похудели на ремесленные пайки, но и порции в нем были в разы больше. Дим не стал ждать обморожения, и один из первых пошел в тепло цитадели. Рядом с ним также торопились уже знакомые селе Орш и Анаржет. Последний грубо пихнул Дима, торопясь в тепло, и свернул налево, как оселе. Дим хмыкнул про себя, удивляясь выбору мускулистого торговца. Но осуждать его не стал. Каждый распоряжается своей жизнью, как хочет, и она разделала свой выбор. Повернув влево, Дим обнаружил еще коридор. Дверь послушно сдвинулась, скрываясь в стене, и Дим уперся лицом в грудь какого-то здоровяка. Ром Лерн в сравнении с ним выглядел примерно так же, как и Дим в сравнении с Ромом. Стоило взглянуть на его лицо, как всплыла информация. Влад Раш, воин 6 уровня, навыки, пилот штурмового экзоскелета 9, мехдесант 8, тактика боевых групп 7. Сурового вида боец, с обритой наголо головой, на которой виднелся краповый берет. Рельеф мышц покрывала вязь татуировок. Дим никогда не жил среди высших сословий. В границах третьего периметра татуировки носил едва ли не каждый. У одних заменяли идентификационную карту. У других рассказывали о прошлых прегрешениях перед Доминионом или о принадлежности к чему-либо. К примеру, банда из третьего периметра предпочитала метить свои тела символикой. У третьих они несли сугубо эстетические функции. Узор на теле воина не был похож ни на одну из этих категорий. Да и каста воина много говорила о его социальном статусе и положении. Отдельные кибернетические механизмы вытатуированы так, будто проступают сквозь разрывы на коже, натянутые поверх механического тела. Это выглядело странно и даже завораживающе, во всяком случае для Дима. Кибернетические импланты на теле Влада имелись. И самое, что интересное, они имели сна, а не в теле. Дим без стеснения считал себя довольно хорошим механиком, но впервые видит такое. Облегченный внешний экзоскелет был в буквальном смысле прикручен к скелету мехдесантника. А в руках тот держал два алюминиевых цилиндра с неизвестной для Дима расцветкой. «Новенькие?» — сходу поинтересовался Влад, смиряя взглядом худощавого Дима. «А не мелковат ли ты для меха, парень?» «Но я мех», — подтвердил Дим, стараясь не отводить взгляд от цепкого взгляда воина. В этот момент сзади раздались звуки шагов. Обернувшись, Дим увидел Рома Лерма и седого мужчину. Потеряв интерес к Диму, Влад обратился к ним. «Вы тоже мехи? Или так, хотите сдохнуть сразу, а не от переработки?» Дим мысленно восхитился. Как это у высших получается? И где взять такое оценивающее надменное выражение лица? Будто бы есть такая инфокарта, которая устанавливается всем воинам, духовенству и части ремесленников. «Мехи». Коротко, за двоих ответил Ром Лерм. Еще несколько секунд Ром Лерм и воин Раш играли в гляделки. А потом мехдесантник как-то сразу потеплел и расплескался в улыбке. Его руки, мягко шевеля сервоприводами экзоскелета, протянули алюминиевые цилиндры Диму и Рому. «Ну держите, мехи, выпьем за здоровье», — произнес он, улыбаясь металлическими зубами. Ром Лерм тоже улыбнулся, принял цилиндр и ловко поддел язычок на его поверхности и потянул. Цилиндр оказался банкой с шипучим напитком. Чтобы не выглядеть белой вороной, Дим повторил эти манипуляции, а Ром уже осушил одноразовый сосуд и смял его в кулаке. Напиток оказался странный. Газированный, пахучий и бьющий по ногам приятной слабостью. В голове непривычно зашумело. Едва Дим оторвал от губ банку с новым для себя напитком, лицо Влада Ража мгновенно, будто по щелчку, сделалось серьезным и суровым. «Обреченные, Ром Лерм и Дим Сет, по кодексу форта Черный Утес, за распитие алкоголя в форте, вы приговариваетесь к 2 суткам в карцере. Это первое из 3 предупреждений». Упешивший Ром хотел было что-то возразить, но тяжелый кулак мехдесантника, усиленный сервоприводами экзоскелета, вышиб сознание из его головы. Дима он пощадил, и лишь приподняв за ворот над полом, понес отбывать наказание. Бессознательное тело Рома он волочил за ногу. Дим буквально слышал, как затылок Рома ударялся, перескакивая пороги. Карцером в Черном Утесе оказался стальной ящик. Не ящик даже, а шкаф, высотой в человеческий рост, пространство которого не позволяло даже присесть. Единственное отличие от ящика для деталей было око системы, расположенное над головой, и окошко, через которое заключенному давали воду. Воды было много, и вся она была чистейшая. За литр такой воды в Доминионе просили по 10 энерго. 30 литров – это уже 3 империала, зарплата вольного рабочего на белковых фермах. 20 часов кормить, перебирать, перерабатывать личинок насекомых. И все для того, чтобы твоя семья могла вдоволь напиться чистой водой. Заточение преподало Диму не только дисциплинарный, но и жизненный урок. Через 6 часов Дим вывалился наружу из-за тревожного сигнала системы, возвещающего об угрозе жизни. С красными от кровоизлияний белками глаз, кровью из носа и прилипшим к спине желудком, и широкой улыбкой на лице. Подобно святым старцам затворникам. За эти сутки на Диму снизошло откровение. Дим получил ответ на вопрос, мучивший его вторую неделю. И получил их от того, кто по сути своей является богом нового мира. Системы. Именно на него, простого гражданина, сына блудницы и неизвестно кого, она возложила миссию по спасению нового ковчега. Цель, что теперь была маяком для Дима, требовала многого. Ума, упорства, удача. Но самое главное – знаний, которых у Димы не было. И он пошел на крайнюю меру. Церебр инсталлировал рекомендуемые системы и пакеты, несмотря на риск для жизни. Библиотека, история, расширенный курс, успешно Церебро инсталлировано, минус 1000 ОСЗ. Библиотека, история войн, сержантский курс, успешно Церебро инсталлировано, минус 3000 ОСЗ. 1500 штраф касты, стратегия 1. Библиотека, тактика боевых групп, сержантский курс, успешно Церебро инсталлировано, минус 4500 ОСЗ. 1500 штраф касты, библиотека, история роботостроения, курс, мехполковник, успешно Церебро инсталлировано, минус 6000 ОСЗ. 500 штраф касты, материаловедение 5, эрудиция плюс 1, инженер-механик плюс 1, роботостроение 7. Библиотека. Военный кодекс Конфедерации. Успешно Церебро инсталлировано. Бесплатно. Дим Сет. 23 уровень. 5602 ОСЗ. Атрибуты. Сила. 21. Минус 4. Выносливость. 24. Минус 9. Интеллект. 43. Плюс 4. Инфоносители. Нейрооператор бота 2. Материаловедение. 5. Роботостроение. 7. Тактика боевых групп. 3. Навыки. Микроконтроль. 9. Оператор ботов. 9. Инженер-механик. 9. Плюс 1 от инфокарты. Электрика. 6. Плюс 1 от инфокарты. Электроника. 4. Плюс 1 от инфокарты. Эрудиция. 4. Плюс 2 от инфокарты. Стратегия. 1. Качество. Авантюризм 2, любопытство 3, концентрация 5, аналитика 5, эффекты. Моральное истощение 4, физическое истощение 6. Внимание! Данные эффекты крайне негативно сказываются на состоянии организма. Возникла угроза жизни. Немедленно обратитесь к доктору. Дим через силу старался удержаться в сознании. Цереброинсталляция едва не убила его, но Дим считал этот риск оправданным. Знания, которые были приобретены за минувшие часы заточения, были нужны уже завтра. Дима везли на каталке под раскаты голоса Роспера и Влада Ража, причем второй не преклонялся и не лебезил перед легатом Цитадели. Смысл слов то и дело ускользал от юноши. Но основную суть спора тот понял. Роспер метал громы и молнии на Влада Ража. Тот отвечал тем же, не делая поправку на касту и звание. И только когда над головой закрылся купол медкапсулы, а со счета списали 2000 за экстренное восстановление организма. Дим позволил себе заснуть. Дим пришел в себя резко, будто не засыпал вовсе, а просто моргнул. Судя по часам и дате нейроинтерфейса, восстановление заняло больше 2 суток. Зверски хотелось есть, и Дим уже хотел постучать по крышке пластикового саркофага медкапсулы, как та сама отъехала в сторону. Очевидно, его пробуждение не осталось незамеченным. Еще до того, как им ступил ногами на пол, в медблок зашли трое. Легат Форта Роспер, мехдесантник Влад Раш и теперь уже мехпехотинец Ром Лерм. Соблюдая субординацию, первым заговорил Роспер. Церебро инсталлировать в карцере – это весьма необычный способ покончить с собой. Я и не пытался. Просто решил воспользоваться свободным временем для приобретения необходимых для себя знаний. Ответил легату Дим. Легат Форта – один из высших чинов в касте офицеров. Роспер и его химера были на слуху у Доминиона. Око-система в карцере установлена не за этим. Без глюкозной капсулы на голодный желудок инсталлировать инфотеку – боец, либо ты идиот, либо ты суицидник. И эти оба варианта прежде всего опасны для нас. 4 инфокарты. Последний был военный кодекс конфедерации. Дим с вызовом посмотрел на десантника. Я не тот и не другой. Я знал, на что иду. Я посмотрел на твое дело. Гражданин из сиротского дома, неизвестно каким образом попавший на отработку к Тадушаду и связавшийся с ремесленником Ромом Лермом, был взят полицией в борделе в обществе 3 мертвых блудниц. Но вместо того, чтобы быть пущенным на органы и плазму, ты стоишь перед нами. У меня 2 вопроса. Как и с чьей помощью? С Божьей помощью, легат, ответил Дим, не скрывая улыбку. Легат извлек из кармана пульт и потряс им в воздухе. Не забывай, с кем ты разговариваешь, обреченный. Проповедники с крестами и четками в этих горах живут не намного дольше остальных. И вы будьте осторожны, легат. Дим кивнул на око системы под потолком. В новом ковчеге духовенство и система могут расценить ваши слова как ересь. Я не забывал ни на секунду о вашей власти и подвигах перед конфедерацией. Вы правы, легат, я ничтожный гражданин. Но моя уверенность в общении с вами подкреплена идеей, которая усилит черный утес в целом и ваши позиции в Сенате в частности. Хоть эти слова прозвучали из уст Дима, но ему не принадлежали. Система за него говорила с Росперм, диктуя слова, а он лишь читал их, силясь подкрепить слова уверенную интонацией. Хорошо бы, если так. Я выслушаю тебя. Но если нет, ты будешь переведен в обслугу. Роспер кивнул на Рома Лерма, который, казалось бы, набрал в рот воды. Этот мех-пехотинец сообщил, что ты неплохой инженер. Именно поэтому у меня есть для вас, легат, предложение, от которого вы не сможете отказаться, произнес Дим, потирая руки. Изложение всего замысла у парня не заняло и 10 минут. Гораздо больше ушло на объяснение деталей и принципов. Когда он закончил, мехдесантник Влад Раш без предупреждения схватил его за грудки и одной рукой поднял над полом. «Ты понимаешь, что предлагаешь, обреченный?» Диму стоило больших трудов не отвести взгляд. Сохранять хладнокровие в такой ситуации было проблематично. «Я объяснил принципы и комбинацию, как их можно связать в одну связку. Технически вы так и останетесь мехдесантниками, но фактически станете пилотами боевых ботов. Более того, я не предлагаю вам рисковать бюджетом или людьми. Я и Ром Лерм сами соберем прототип из того, что осталось от разбитых боевых ботов. На усиленную экзоскелетом руку мехдесантника, держащую Диму над землей, легла рука Роспера. Легат был вроде меньше своего подчиненного, но тот подчинился и опустил Диму на землю. Когда еще не пришедший в себя обреченный ощутил твердь под ногами, начальник цитадели негромко произнес: «В арсенале только боты 2-го и 3-го поколения, у них аналоговое управление, не цифровое. Боты 4-го поколения признаны системой, не подлежащей ремонту. В их кабинах все крови пилотов забрызгано. Для создания прототипа у вас неделя. Если не уложитесь в срок, пойдете донорами на плазму. И еще, пилотом будешь ты. Я видел твой послужной список, ты неплохой мехпехотинец, значит справишься». Ром растерялся, поочередно переводя взгляд с Роспера на Влада Ража. Но тот, похоже, не собирался выгораживать своего подопечного. Дим поднял руку, привлекая внимание. У него было встречное предложение. «Можно, пилотами будем мы оба». Ответом Диму было недоуменное выражение лица всей троицы. «Парное пилотирование?» Поинтересовался легат и удивленно приподнял брови. «Принцип управления, который я хочу воспроизвести, предразумевает всего одного пилота. Не вдаваясь в подробности, скажу, в случае неудачи гибель только Рома Лерма я считаю неправильной. Справедливее будет нас обоих посадить в корпус боевого бота. У вас 1 неделя». Кивнул Роспер и немедленно ни секунды вышел из бокса. Влад Раш еще несколько секунд постоял. Открыл было рот, чтобы что-то сказать, но передумал. Развернулся, пригнулся, чтобы не удариться о низкий для него дверной проем, и проследовал за Роспером. В этот момент из большого сильного Рома Лерма будто вынули стержень. «Куда ты меня втянул? Снова?» Обняв голову руками, даже не проговорил, проскулил он. «Это нужно посмотреть, кто кого втянул». Негромко процедил Дим и тоже покинул медбокс, оставляя Рома в одиночестве.